Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 515. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день». Книга пророка Малахии, 3 глава, 17 стих. Наступит день, когда окончательно сочтены будут драгоценности царского венца нашего великого царя, чтобы убедиться, что они совпадают с тем списком, который в свое время предложил ему его отец. Душа моя, окажешься ли ты среди драгоценностей Иисуса? Знай, что и ты окажешься для Него драгоценностью, если Он тоже был для тебя драгоценностью, и в тот день ты окажешься Его собственностью, если ныне Он уже является твоим. Во времена Малахии, избранные Господом, обычно говорили так, будто сам Господь принадлежал им. Речи их были столь угодны Господу, что Он благоволил начертать их. Он составил книгу из этих записей и сам сохранил ее. А так как речи их были угодны Ему, то и сами они тоже были угодны Ему. Остановись, душа моя, задайся вопросом. Если Иисус прислушается к твоим речам, будут ли они угодны Ему? Это ли речи во славу Божию и в назидание твоим братьям? Ответь себе, душа моя, и скажи себе подлинную правду. Какой чести и славы удостоимся мы, бедное создание, тогда, когда Господь объявит нас драгоценностями в Своем царском венце? Эта слава принадлежит всем святым. Иисус не только говорит: «Они мои», но Он говорит также: «Они будут моими». Он искупил нас, Он нашел нас, Он привел нас в Свое Царство, Он так преобразил нас в Свой образ, что теперь Он защищает нас всею Своею силою.